улыбаясь и обзванивая клиентов, мы поедали пиццу за счет Дин Уиттер. Я ехал в детский сад, забирал маленького Криса и привозил его в офис. Я не сомневался, что он будет вести себя хорошо и не шуметь, если получит свою порцию пиццы. «Возьми, сынок», — сказал я ему на первом семинаре, когда вернулся в офис как раз вовремя. Пиццу только что привезли, и все уселись за телефоны. «Ты будешь сидеть здесь со своей пиццей, а папе нужно поговорить по телефону». «Папа, ты опять будешь по телефону говорить?» «Да, опять». «Ты опять будешь разговаривать?» «Да, опять». «Пап, ты любишь разговаривать?» «Да, сынок, люблю. Съешь еще пиццы». Вскоре я набирал номера и хохотал, как и все остальные сотрудники. Поскольку Кристофер стремился помочь мне в любом деле, мне пришло в голову, что нужно попросить его помочь мне записать его в детский сад в Окленде, туда, где висело объявление о счастье. Тогда нам не пришлось бы уходить из дома в 5 утра и возвращаться в 9, что очень облегчило бы нашу жизнь. Единственной загвоздкой было приучение к горшку. Иногда Кристофер вспоминал, что ему нужно в туалет, но частенько забывал об этом. Когда мы ехали в электричке домой, после вечеринки с пиццей в офисе, я предложил. «Сынок, послушай, ты хочешь помочь папе?» «Да». «Чтобы помочь папе, когда тебе кажется, что тебе нужно в туалет, подними руку один раз. Когда ты думаешь, что тебе нужно по-большому, подними руку два раза, хорошо?» «Хорошо», — засиял он от такого задания. Мы превратили это в игру. Через 2 недели он без проблем приучился к горшку. Я записал его в детский сад около станции БАРТ. Наша жизнь настолько упростилась, что стала напоминать отпуск. Я отводил его в детский сад к 7 часам, садился на поезд и приезжал на работу. Вечером я успевал забирать его в 6 часов, и мы могли пойти поесть, как обычно, а потом шли к Теле Джо, у которого был магазин с таким же названием, где продавали и чинили телевизоры. Умный и приветливый Джо был не против, если мы заходили просто поболтать или садились немного посмотреть телевизор. Скорее всего, он сообразил, что у нас не было телевизора, но никогда об этом не говорил. Когда показывали какую-нибудь интересную спортивную передачу, вроде матча Мухаммеда Али, мы подгадывали время так, чтобы проходить мимо в нужный момент и посмотреть программу. После ужина, просмотра телевизора и общения с Теле Джо, мы прогуливались возле пальм, где ночные бабочки собирались у своих привычных мест и кричали нам с сыном. «Эй, Крис!» Кристоферу они были уже как родственницы. «Эй!» — махал он им в ответ. Потом мы шли вниз по улице к нашему дому. Приближаясь к нашему кварталу, я засовывал руку в карман и проверял, на месте ли ключ. Это напоминало мне о том, что я летел через всю страну с бриллиантовым кольцом для Шерри. Но в то время ключ для меня был в 10 раз дороже, чем бриллиант Хоуп. Я не знаю, почему он был мне так дорог. Он не висел на брелке или кольце для ключей. Это был просто маленький ключик. И чувство восторга, которое я испытывал каждый раз, когда видел розы, цветущие в гетто напротив нашего дома, и когда ступал на порог, не прошло никогда. Что это значило для меня — встать на пороге дома с ключом в руке, отпереть дверь и, наконец, войти в дом, передать невозможно.